Глава 16. Пока люди Гроздина расходились по первому этажу, я уже забрался на последний. Осмотрелся и понял, что здание уже оцепили со всех сторон. Просто так улизнуть не получится, но Гельд не был бы Гельдом, не придумай он пути отступления. Вот только с ними было не все так просто, но я что-нибудь придумаю. Только позже. Сразу уходить не хочется. План здания был у меня в голове. Гельд нам расписал его, считай, по памяти. И что интересно, тайник с сейфом был не единственным. Здесь было еще несколько потаенных ходов, ниш, укрытий и даже туннелей, чтобы сбежать. Думаю, Гельд показал нам не все, но этого было достаточно, чтобы справиться с людьми Гроздина и не выдать себя. Да-да. Я решил немного поразвлечься. Пусть научится бояться. А с тем, как выбраться отсюда, разберусь позже. Так что вот, секунду назад я находился на последнем этаже, но затем нажал небольшой выступ в облицовке стены и приложил туда направленный поток энергии магии. Ровно 1/100 ман, ни больше, ни меньше. У него на этот случай был специальный творец, который выдавал равное значение энергии. Мне же пришлось действовать по чутью, но получилось. И скоро ниша открылась. Я нырнул в нее и очутился на 3-м этаже. И как раз в это время мимо проходили 2 бойцов Гроздина. Ниши были потайными, открывались и закрывались бесшумно. Я снова нажал на кнопку активации и очутился за их спинами. Быстро вырубил точными ударами и мягко уложил на пол. Затем снял 1 рацию и воткнул наушник в свободное ухо. В моем же наушнике прозвучал обеспокоенный голос Аи. «Игорь, ты где?» Отвечать голосом было не очень хорошей идеей. Поэтому я подал условный знак, постучав в ответ пальцем по наушнику. «Принял. Буду ждать на 3-й позиции». Это означало, что Ай займет 1 из высоток с хорошим обзором и будет оттуда координировать меня. Затем к разговору присоединились братья-близнецы. «Эй, командир, ты там не задерживайся!» — хмыкнул Бат. «Тут можно знатно повеселиться!» Кажется, на фоне раздался удар и хруст чего-то. «Поспеши, можешь не успеть!» — добавил Баттер. «Интересно, интересно. И как это воспринять? Что они настолько верят в меня и поэтому абсолютно не беспокоятся? Или это наплевательское отношение к моей персоне? Вот сидит их командир один в здании, заполненном вражескими СБшниками. Я в опасности, между прочим. А они, небось, развлекаются с ГБРовцами Загорских. Я двинулся дальше, раздумывая по пути. Мне просто свалить или все же немного повеселиться?» «Повеселюсь. Все равно не успею на драку с ГБРовцами. Близнецы раскидают там их всех задолго до того, как я появлюсь». Через несколько минут Ай подал сигнал. «Я на позиции». И вот тогда я уже развернулся на полную. В рации, которую я стащил с одного из побитых бойцов, постоянно раздавались переклички. Я слушал, кто где сейчас находится, и подлавливал их по пути, используя потайные ходы, чтобы перемещаться по зданию незаметно. Скоро они заметили недостаток бойцов и объявили режим повышенной бдительности. Я с ухмылкой слушал, как злится Гроздин. Некоторых оглушенных уже нашли, так что страху я нагнал на этих ребят, дай Боже. Я исчезал в одном месте и тут же появлялся в другом, как молчаливая и опасная тень. Я убирал одного бойца за другим. «Второй этаж. Идут с запада на восток», — координировал меня Аи. «Третий этаж. Возле лестничной площадки. 4-й этаж. Возле туалетов». Он продолжал указывать цели, а я их устранял. В итоге, не выдержав такого расклада, Гроздин объявил общий сбор. Сам он сейчас двигался по лестнице вниз на 1-й этаж. Прожекторы на машинах все пытались высмотреть того, кто оглушал их бойцов. и сопровождали своих уцелевших светом. Это мне немного помешало, но все-таки я успел убрать еще нескольких ребят, прежде чем они добрались до первого этажа. Вообще-то это было чертовски весело. Как будто играл в какую-то стелс-платформер с видом от первого лица. А наградой служили раздраженные вопли Гроздина. Этот засранец мелкий у меня еще попляшет за то, что сделал с Петровичем. Мало того, что отравил, так еще и лишил его любимых сигар. Вы хоть представляете, каким нервным и раздражительным он теперь будет, а? За такое стоит расплатиться, я так думаю. В общем, к тому моменту, когда оставшиеся бойцы собрались на первом этаже, их осталось всего пятеро, ну, не считая самого Гроздина. — И это все! — рычал он гневно, осматривая своих людей. — Где остальные? Да что, черт вас дери, здесь происходит? Мужики были перепуганы. Я сейчас наблюдал за ними из-за стены сквозь висевшую со стороны коридора картину. С лицевой стороны она действительно выглядела как обычная картина, а вот изнутри это было вполне просматриваемое окно. Что-то вроде одностороннего зеркала, которое используют в комнатах допроса, ну или в аудиториях, где проводят экзамены. Интересно. Никогда не задумывался, есть ли между этими двумя вещами какая-то связь. Окошко через картину находилось в кабинете приемной. Кажется, один из работников забыл тут свой обед, и потому немного попахивало. Вот зачем тащить на работу контейнер с рыбой, а? Бойцы Гроздина не знали, живы ли их соратники или уже не вернутся домой. Конечно, некоторых удалось обнаружить, но те, кто их обнаружил, сами прилегли рядом. — К демонам, ваше сиятельство, надо валить отсюда! — прорычал один из бойцов. — Здесь хрен поймешь, что происходит. — Валить! — прорычал в ответ Гроздин. — Валить, значит! И с размаху врезал бойцу кулаком в лицо. Удар был сильным. Боец аж пошатнулся. Его пришлось поддержать двум другим, чтоб не упал. «Ой, лепота-то какая! Да он сам на них страху нагоняет!» Но вот тут картину Репина прервал сигнал от АИ. «Игорь, вижу движение на дороге. 10 военных машин с гербами Загорских». «Командир, мы тут уже разобрались и пьем пиво», — вставил тут же Батор. «Ты где?» — спросил Бат. Вот ведь засранцы. Но, в принципе, я пиво не особо люблю. Вот если бы они в пельменной зависли. И тут Грозину что-то передали по рации, и он вмиг успокоился. Точнее, сменил гнев на нечто вроде страха. А затем бросил оставшимся бойцам. «Вон отсюда, прочь!» Те переглянулись, но спорить не стали и поспешили делать ноги. «Так-так-так. Это уже интересненько. Мы остались один на один, но что-то мне подсказывало лучше понаблюдать. Вырубить я его всегда смогу. Но мне интересно, что же он хочет тут предпринять?» «Ну, падла!» — прошипел Гроздин, глядя в никуда. Но затем задержал взгляд прямо на мне. Я уже было подумал, что он вычислил, где я нахожусь. Но потом понял, что это он так на картину пялится. Там был изображен какой-то купец, имевший к истории Тунгуса не последнее отношение. А потом я почувствовал всплеск поля. Гроздин решился использовать магию. Он застыл на месте, закрыл глаза. Сначала я думал, что ничего не происходит, но по колебаниям магического поля понял, что не так. И чутье вдруг резко забило тревогу. Я решил убраться куда подальше. К тому же, вокруг Гроздина начал еле заметно искривляться воздух. Вот это уж точно ничего хорошего не означает. В общем, я решил заканчивать свою теневую вечеринку и отправился к единственно возможному выходу. Сначала пришлось из кабинета по потайному ходу забираться на второй этаж. И только я направился к лестнице, как внизу раздался пронзительный крик. В этом крике было столько боли, что я не смог не остановиться. Затем раздался быстрый шаг. Это Грозин куда-то направился. Крик не утихал, его слышали даже на улице, поэтому бойцы встрепенулись и насторожились. Выглянув в окно, я заметил, как из одной машины вылезает сама княжна Елизавета Загорская, ну а вместе с ней и Клиновой. Ах, вот, значит, кто прибыл. На улице сейчас стояло множество боевых машин, которые нацелили свои орудия прямо на здание. Надеюсь, они не собираются расхерачить все это здание к чертям. Вскоре вышел и Гроздин. Он тащил за шкирку. «Черт!» — прорычал я себе под нос. «Это был тот самый работник, которого я видел в подвале». Он корчился от боли, но орать уже просто не мог физически. Я как будто почувствовал, как боль начинает охватывать и меня. Нет, это мне не показалось. Колебание магического поля. Похоже, что это связано со способностью Гроздина. Здание окутывало облако какого-то невидимого яда, даже запаха не было. «Вот зараза!» Так, надо поскорее убираться отсюда. Я быстренько добрался до верхнего этажа, где располагался когда-то кабинет Гильда. А теперь там сидела сама Загорская. Времени на взлом и тихое проникновение не было, так что я просто выбил створку из петель и ворвался внутрь. Тут же почувствовал сигнализацию. Похоже, собственный кабинет княжна оборудовала автономным питанием. «Загорская вошла в здание», — предупредил меня Ай. «За ней все остальные». И вместе с этим я понял, что яд быстро поднимается вверх. Видимо, Гроздин узнал, где я, и решил направить сюда всю магию. У меня уже начало покалывать на кончиках пальцев, а голову несколько раз прострелило болью. Я отворил старинный шкаф, он остался здесь еще от Гельда. В нем был спуск в канализацию, похожий на горку в аквапарке. Крайний случай, как выразился сам Адам Сидорович. Вот только пропускал он самого Гильда. Творцы распознавали его по ДНК, причем пучка волос тут будет недостаточно. Что ж, тогда есть два выхода. Попробую взломать систему скверной. Она может переклинить творцы. Либо же заблокирует их, и тогда придется ломать стену. «Ну-ка, ну-ка!» Я тяжело вздохнул, чувствуя, как по носу стекает пот. Яд начинал пробираться через мою повышенную стойкость против магии. С каждым вздохом в легких появлялась неприятная резь. А позади уже раздавались шаги и голоса Загорской и ее шавок. «Получилось!» Стена с шуршанием раскрылась передо мной. Я нырнул в шкаф, закрыл за собой дверцы и оказался в туннеле, ведущем резко вниз. Ну что, полетаем, мать вашу? Раз! И я уже падаю прямо в канализацию. Получилось, черт побери. Даже нишу удалось за собой закрыть, втянув скверну обратно. Полезная все-таки вещь. Пробираясь по канализации к ближайшему люку, я раздумывал, какой же опасный дар у этого гада Гроздина. До сих пор покалывало в пальцах. Но хорошо, что я задержался. Теперь, по крайней мере, буду знать, с кем имею дело. Блин, надеюсь, тот бедолага, который мирно храпел у себя в каморке, отделается только болевым шоком. Потому что если даже меня смогла достать магия Гроздина... Боюсь представить, насколько хреново было ему. «Короче, мужики, Печальным голосом объявил Генка. «Баня отменяется!» «Да как так-то?» — возмутился Богдан. «Да ну на!» — вторил ему Глеб. «Эх, демоны дери!» — протянул Иван. «В чем причина?» — спросил бояр. «Мы сидели сейчас в гараже энергомага. Саня, как обычно, что-то шаманил с буйволом, находясь сейчас прямо под ним, и поэтому ничего не добавил к нашей общей волне негодования. Ну, правда, ему-то чего, на него халявная простава не распространялась. Вообще, ему было очень обидно из-за пропущенной схватки и соревнования, которое прошло без него. Но он важно заявил, мол, будь он за рулем, отрыв между командами был бы куда больше одной твари. Собственно, не верить ему не было причин». «Да как бы сказать...» Генка угрюмо почесал затылок, кинув взгляд в мою сторону. «А после вчерашних наших приключений молва по городу расползлась. И нам отменили бронь. Сослались, мол, технические неполадки у них. Но на перенос брони тоже не согласились. Типа сроки неизвестные». «Ну, короче, понятно. И что, других мест нет?» «Есть. Но там тоже все срочно решили устроить сан-день». Он тяжело уселся на борт буйвола возле открытой задней двери. Парни, видно, расстроились. Иван тяжело вздохнул и продолжил заниматься осмотром творцов внутри. Остальные тоже уныло принялись за работу. «Вот и хорошо», — вдруг заявила Дина. Она чуть поодаль занималась проверкой сенсора. Сказала, что нашла где-то особую прошивку, с помощью которой можно будет увеличить точность и радиус обнаружения демонов, а еще чувствительность колебаний магического поля. «Чуть хорошего?» — пробурчал Генка. «У нас есть чем заняться, кроме как устраивать гулянки», — заметила княжна. «Да не волнуйтесь вы», — махнул я. «Будет вам и баня, и яство, и напитки». Все с интересом обернулись на меня. «Это чё? Это в смысле?» Тут же приободрился Богдан. «Устроим небольшой корпоратив?» Пожал плечами я. «За мой счет. Для всех». Последнее я повторил чуть погромче, чтобы Саня услышал. И тот мигом показался из-под машины с довольной рожей, перепачканной грязью, и обрадованно воскликнул. «Вот это дело! Спасибо, Игорь Сергеевич!» «И когда?» — с предвкушением спросил Богдан. «Когда?» — вздохнул я. «Когда арматурный завод под себя возьмем?» Вот тут обернулась Дина. Она даже оторвалась от Яргана. «Мы уже забрали почти все предприятия, которые принадлежали роду Земских». Город, конечно, был намного больше, чем наследство Дины, но все же это был очень крупный кусок. Не по территории, но по потребляемой мощности. И последним держался именно арматурный завод, на который я в свое время потратил кучу сил и нервов, еще будучи бригадиром оперативников. И сейчас это играло против меня. Было очень сложно выгнать оттуда Загорских, когда все работало как часы. И по проектной части у них тоже было все хорошо. Особенно после того, как мы умыкнули у них из-под носа хлебопекарный завод. Короче, юридическую и техническую оборону эти гады держали плотно. Просто так вышвырнуть их и разорвать договор было нельзя. К тому же княжна Загорская тоже не сидела сложа ручки. Она атаковала нас армиями юристов, которые грозили владельцам объектов организовать все круги ада, если они переметнутся на нашу сторону, и пыталась перетащить к себе наши объекты. Местные, которые знали и Земских, и Бориса Борисовича, и даже самого крутого водилу Тунгуса Александра Борисовича, слабо поддавались на угрозы и уговоры, особенно после нашей консультации и уверений, что все будет нормально. Мы своих не бросаем. Однако приезжие все же опасались. Они как раз Загорских знали куда лучше, чем какой-то там считавшийся погибшим род из бывшей глухомании. Так что арматурный завод — это что-то вроде генерального сражения. Пока что баланс сил на стороне Загорских. Но когда мы перехватим этот важный объект, силы наконец-то станут действительно равны. У меня были кое-какие мысли по этому поводу, но на крайняк можно было просто откупиться. За разрыв договора нам светила нехилая такая выплата штрафа, конечно, затратный, но довольно быстрый путь. И я серьезно задумался именно над ним. Только сперва нужно было просчитать стратегию, ведь сумма ощутимая. Больше, чем все мои запасы и около половины капитала Дины. Придется кредитоваться, а в текущей ситуации отсутствие крепкого бюджета — это очень слабая сторона, по которой Загорские наверняка захотят ударить. — И что ж ты придумал? — с надеждой спросила Дина. — Пока нечего сказать, — признался я. — Позже, когда сформулирую четкий план, я тебе сообщу. — Ладно. Она кивнула и даже немного улыбнулась, после чего вернулась к Яргану. А я взглянул на часы. «Так, ребятишки, мне пора ехать, скоро важная встреча. Очень надеюсь, мысль о гулянке вас приободрит». «Еще как!» — раздался радостный голос Богдана. Я же сел на байк и поехал за город. Ехать пришлось довольно долго. Место встречи было назначено на берегу небольшого озера. Там располагалась рыбацкая хижина с деревянным пирсом, которую местные использовали на общих началах. А вокруг простиралась тайга. За городом дорога закончилась, и я ехал потом по пересеченной местности. По пути даже встретилось несколько демонов, но вот они на меня внимания никакого не обратили. Клиновый ждал меня на пирсе. Он приехал на черном внедорожнике, и я убедился, что в нем нет никого, и за нами никто не следит. Затем припарковался подальше у самой хижины и подошел к нему. «Добрый день, Клиновый. Меня так не зовут», — пробурчал он. «Да-да, извини, но не говори. Я должен вспомнить сам. Это уже дело чести. Ну так что ты мне хочешь сказать?» «Да, дело в том, что княжна что-то готовит». Видно было, как Клиновому тяжело давалась роль крота. «Что-то», — проговорил я, — «что-то». «Это что?» «Я еще сам не знаю. Мне не говорят». «Да уж, доверие у вас в команде просто загляденье. Ты же вроде как приближенный. Ведь как-то так...» «Дело не в этом». Помотал он головой. «Княжна говорит, что план совершенно секретный. Она сама всем руководит. Раздала определенные задачи мне, определенные задачи Гроздину. Но обоим нам сказала не делиться данными даже друг с другом». «И какое же задание она дала тебе?» Клиновый почему-то очень замялся, он боялся говорить. Она сказала мне раздобыть всю информацию на твое окружение. На них самих, их семьи, близких. Вот же сучка, м? Она совсем, что ли, охренела? Гнев мигом заполыхал у меня внутри. Клиновый это заметил и испугался. Даже попятился, но за спиной был только край пирса. «И что ж ты нарыл?» — прорычал я. «Я часть Дезы, часть правды». Он попятился от страха. «Чтоб выглядело правдоподобно. Вот тут все». И он протянул мне папку, которую я грубо перехватил. Быстро пробежался глазами и даже немного успокоился. Близкие ребят в безопасности, но их самих нужно предупредить. Я глубоко вздохнул и чуть успокоился, а затем спросил. «Так, ладно. Ты выяснил по поводу яда?» «Да», — кивнул он. Гроздин все-таки проболтался. Он сказал, что трава Аросбиса откуда-то из Африки. «Опа! Ответ-то неверный. Азуми сказала мне, что этот яд называют змеиной травой, и находится он в Японии. И только в Японии. Неужели она ошиблась? В это мгновение я думал, что стоит хорошенько наподдать кленовому за вранье. Но потом до меня дошло. Если про змеиную траву знали только Такеда, то откуда про нее знать Гроздиным? Может быть, там подобная история? Посему решил уточнить. Так-так-так-так, а поподробнее? Что за трава такая? И откуда именно из Африки? Не знаю, — воскликнул Кленовый. Голос его подвел, и звук получился писклявый. Он очень боялся. Слишком. И мне начало казаться, что причиной не моя грозная рожа, поскольку что-то здесь не так. Костя сказал, что про этот яд знают лишь единицы во всем мире. И подробностями не поделился. Так, ладно. Вероятнее всего, он все-таки не соврал. Я окинул его тяжелым взглядом и решил пока оставить в покое. Но все же он выглядел слишком странно. Уже несколько раз он будто бы хотел что-то сказать, но тут же сам себя прерывал. Поэтому я подошел к нему ближе, схватил за грудки и прорычал. «Ты ничего не утаиваешь от меня, а?» Если это так, я с силой скрутил воротник, и чуйка подсказывала мне, что здесь что-то не так. Но что? Я сказал правду. Все, что знал. Только прошу, не трогайте княжну. Она не виновата. Ее тоже заставили... «Заставили?» — рявкнул я. «Так, лед уже сдвинулся с места, надо пробиваться дальше. Заставили копать под моих близких? Заставили травить Петровича?» «Это ее отец, она его боится, это все он!» Я чуть ослабил хватку и дал ему отдышаться. Даже стало жалко бедолагу. Выглядел он ужасно. Мне не доставляло никакого удовольствия пугать его. Я бы предпочел сразиться с врагом лоб в лоб, а не играть в эти шпионские штучки. Я хоть и не самурай, но часть их мировоззрения мне все же близка. Однако сейчас вопрос стоит не только обо мне. Под угрозой оказались моя семья, мои друзья, даже семьи моих друзей. И все они теперь лежат грузом ответственности на моих плечах. Кленовый чуть отдышался и заговорил уже без моей помощи. Она ведет странно после того разговора. Какого еще разговора? Он нервно сглотнул, весь задрожал от страха. Я не уверен, не знаю. В общем, прибыл человек от князя, Анатолий. Они о чем-то поговорили, но госпожа не сказала. Только приказала готовиться к удару и раздала задание. Мы должны были действовать позже. Позже, понимаешь? Но ваше нападение на наш главный офис ее взбесило. «И что это значит?» — прорычал я, тряхнув его за грудки. «Сейчас?» — прохрипел он слабым голосом. «Что сейчас?» И тем же слабым голоском он выдавил из себя. «Госпожа действует прямо сейчас».